Дорогая, поздравляю тебя с Днем Ангела и желаю тебе здоровья телу, смирения душе, терпения, воздержания языку. Желаю, чтобы память о Боге всегда была у тебя. А если нет ничего этого, то сокрушайся в сердце своем пред Богом, говори всегда как мытарь: «Боже, милостив, буди мне грешный». Или: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную». Почитай себя хуже других всех, и будешь почтена у Бога. Жалей родственников и всех людей, тогда пожалеет тебя Господь, ибо сказано: «Какую меру меришь, такую и возмерится тебе». Не осуждай никого, не будешь осуждена Богом. Выбирай, что тебе легче делать, то и возделывай в сердце своем, пока не получишь плода. Плод же духовный от любого дела правильного есть любовь, радость, мир, долготерпение, вера, кротость и прочее. Господь да исполнит тебя плодами этими ради молитв ангела твоего. Господь да благословит тебя. Твой отец Никон. 5 декабря 1949 года.